Глава 23. Поразмышляв, я все же согласился с доводами Эль. У нас теперь свой клан, к тому же Розам полагался голос в совете. У нас аж 3 чемпиона, что больше, чем у других. Надо пользоваться своими преимуществами по полной. Да и припасы после нескольких дней на ярусе проклятое русло подошли к концу. Питьевой воды на этаже нет, а мясо с волков падало нечасто. Я спустился на центральную площадь Урка под инкогнито. Обычно именно здесь толпились соглядатые разных кланов, отслеживающие перемещение значимых персон. Лишь отойдя подальше от основных улиц, призвал Эль. Дроу лучше меня разбиралась во всей этой внутриклановой кухне и различных интригах, поэтому она и получила назначение на пост главы Рос. Мы направились в здание администрации Урка в правительственном квартале. Здесь же неподалеку располагался и так называемый «Черный дом», где заседали важные шишки бездны. Встретили нас равнодушно, неприветливо. Среди чиновников был большой процент дуэргаров. Очевидно, наместник и клан Глубин продвигали своих сородичей. Кумовство процветало. Впрочем, править дуэргарам осталось всего пару месяцев. В следующих выборах они принять участие не смогут. Зря мы рассчитывали на некую беспристрастность. Волокита по регистрации чемпионского клана растянулась надолго. Недоросли футболили нас или придумывали разные нелепые причины. «Подтвержденного чемпиона-призывателя перед собой я вижу», — поправил очки начальник Дуэргар. «Но он не состоит в клане Рос, который вы продвигаете». «Точно», — воскликнул я и призвал рядом с собой Шию. «Вот, пожалуйста, чемпион Плут». Кицуна крутила головой, не понимая, как оказалось в здании администрации Урка. «Фарфер, мне положено списание долга за то, что я состою в клане?» Не упустила она возможности поторговаться. «Нет. Шея Формин действительно является общепризнанным чемпионом Плутом. По правилам Урка я должен удостовериться. Чемпионский ранг не присуждается какому попало клану», — продолжил Дуэргар в очках. «По своей доброй воле вы вступили в клан Рос. Как долго собираетесь в нем находиться?» «По своей воле? До меня!» Начала было хвостатая, но я зажал ей рот рукой. «Нам надо кое-что обсудить», — обронил я чиновнику и утащил Кицуны в сторонку. «Шея Формин наносит вам урон 1». «Хватит кусаться, зараза!» — принялся я ругаться. Клыки у Кицуны были крепкими и острыми. «Нечего фамильярничать и домогаться». «Я еще и не начинал домогаться». «Слушай, если ты скажешь что-нибудь лишнее, то можешь забыть про булочки с корицей, а твой долг увеличится на месяц». «Тиран, фыр! А если я не соглашусь на твои требования, что ты сделаешь?» «Воспользуюсь Тайхо. Уверен, она скажет все как надо. Хотя открывать ее чемпионство окружающим мне не хочется. Будешь ли ты сотрудничать?» «Буду, фыр», — буркнула Шия. «Но ты мне должен гору булочек и керифовые катаны». «Насчет катан подумаю. Они стоят в приоритете достаточно высоко, не переживай». С Шией удалось договориться. Она ответила на вопросы чиновника, заверив без энтузиазма, что по собственной воле состоит в клане и что планирует оставаться в Розах как минимум 3 месяца. Чиновник нехотя поставил свою печать, тщательно записав ответы чемпиона. «Было видно, что бюрократы искали малейшую лазейку, лишь бы не давать нам статус чемпионского клана». Дуэргары прекрасно знали, кто такие Раниссентеры и Карилетов, и представляли, из кого состоит клан Рос. Из бывших узников, погубивших массу их сородичей и создавших серьезные проблемы. Фактически, из-за нас они могли в дальнейшем лишиться работы. Придет новый наместник и поставит своих приближенных на все важные посты. Как ни странно, но главную препону нам решил учинить Хуман. Вредная тетка с обвисшими щеками и недовольно брезгливой физиономией, прилипшей на лицо пожизненно. «Уплатите взнос в 20 000 золота или эквивалент в кристаллах по текущему курсу в отделении казначейства. И принесите мне чек». «Сколько?» — покачал я головой. «Нафармить такую сумму вполне реально, но мы уже покинули снежный хребет. С нашим 22-м уровнем развития вряд ли испытуемым будут давать сильнейшие бонусы класса, а значит, никто не будет платить большие деньги за провод. Имелся, правда, еще один метод заработка — понижение уровня развития. Адепты 27 плюс левела могут захотеть пройти 3-е испытание заново, если в первый раз получили хреновые награды. Но поиск таких клиентов и встреча на конкретном подходящем обоим ярусе — задача муторная и нетривиальная. «Не вводите людей в заблуждение», — проговорила Эль холодным тоном. «Взнос платят только гильдии или небесные кланы. Чемпионские кланы освобождены от уплаты сборов и взносов». «Распоряжение наместника! Возьмите справку у господина Гелвиндрога, и только тогда я займусь вашим оформлением». Попасть на аудиенцию к наместнику оказалось не так-то просто. Встречу нам назначили лишь через пару дней. Это ценное время мы потратили на обход разных других инстанций, а также на поход по урку. Хоть основные средства ушли на создание клана, несколько десятков кристаллов и куча трофеев с монстров у нас в запасе имелось. Также я занялся сбором клиентов, желающих скостить свой уровень, раз уж выдалось время. Конкретную дату пока не обговаривали. Встретиться планировали в районе 24-25 ярусов, так что туда могли спуститься адепты 33-34 уровня и ниже. Гелвиндрог оказался въедливым и вредным дуэргаром, продолжившим ставить нам палки в колеса. Выдумывал причины, лишь бы не присваивать розам чемпионский титул. Якобы в клане должно быть больше сотни участников, а чемпион обязан состоять минимум месяц в организации с подтверждением. Хотя Эль не слышала о подобных требованиях. Чемпионские кланы имели массу преференций в сравнении с другими. Розы — не первый мелкий клан, заполучивший в свое распоряжение чемпиона. Случались и другие эксцессы ранее. Чары, например, были не таким уж крупным кланом до признания своего чемпионства. Лишь после начали быстро расширяться. А Астерия, чемпионка-колдунья, и декады не пробыла в клане, прежде чем их признали. То есть требования наместник придумывал специально против нас. В здании администрации мы пересекались с представителями разных кланов и гильдий. В один из дней нам удалось подловить главу гильдии авантюристов и леди клана Чар. Пока я окучивал кицуны, Дроу пошла общаться с колдуньей. «Сударь Зан Горшин», — обратился я к мужчине кицуны, — «мы с вами не так давно договаривались о взаимовыгодном сотрудничестве. Надеюсь, что гильдия авантюристов окажет небольшую поддержку молодому клану Рос. В таком случае процент скидки можно будет сохранить». «Молодой человек, в нашей среде не принято пересматривать договоренности и заниматься мелким шантажом», — хмыкнул Зангор. «Вот блохастая сволочь! Он же меня и шантажировал тем, что закроет доступ к камню заданий!» Но я решил не выступать лишний раз, закрыв глаза на поведение лидера авантюристов. «Тем не менее, в знак наших добрых отношений я попробую помочь решить ваш вопрос. Говорите, наместник не желает признавать ваш клан чемпионским и ставит невыполнимые требования? Это повод поднять вопрос о его профпригодности на завтрашнем совете кланов. Возможно, Гелвиндрогу лучше покинуть свой пост, не дожидаясь окончания срока правления». Эль тем временем провела успешные переговоры с Мармарентой, леди клана Чар. До меня доносились лишь обрывки беседы. Две женщины, судя по строгим лицам, вели себя сугубо официально, без шуточек и тени улыбок. Эль впоследствии поведала мне, что она гнула линию сотрудничества с кланом Рос и чемпионом-призывателем в частности. Я ведь провел немало чаровниц через испытания класса, в том числе и чемпионку, дав им сильнейшие бонусы. Еще и уровень поднял Астерии. Правда, Мармаренте не понравилось, что мы пытались перевербовать их чемпионку. Эль договорилась, что на следующем повышении класса Астерия и другие претенденты клана Чар будут обслуживаться вне очереди. Скидку леди не выпрашивала, так что нас такой вариант устроил. Мармарента и Зан Горшин обещали посетить наместника вместе и обсудить вопрос клана Рос. «Хорошо справилась», — коснулся я локтя Эль. Умение вести деловые беседы и соблюдать этикет вдалбливалось в нас с сестрой со страшной силой. Лишь на четвертый день мытарств чиновники признали клан Рос чемпионским. Глава Эль Ранессентера получила чемпионскую печатку. По краям шел витиеватый узор администрации Урка, а в центре находился символ клана — стилистическое изображение розы. Перстень выглядел красиво, к тому же являлся артефактом. Заверенное им письмо невозможно втайне вскрыть, прочитать и запечатать обратно. Пользоваться печаткой могли старшие иерархи клана, так что можно будет выделить кого-то, кто будет сидеть в урке безвылазно, налаживать связи с другими кланами и тому подобное. Пока что клан Рос был слишком незначителен для подобных вещей, так что мы не стали заморачиваться. На следующий день была запланирована ежедекадная встреча Совета кланов в Черном доме, которую мы собирались посетить. К сожалению, на самом совещании могли присутствовать только иерархи кланов либо гильдий. Я не мог представлять клан Рос, поскольку не состоял в клане. Суть даже не слишком высокого ранга показывала это довольно четко, так что обмануть проверяющих не выйдет. Эль отправится на совет вместо меня. Оставалось лишь надеяться, что она не наломает дров, особенно в деле отношений с сестрой. Вроде как Черный дом — нейтральная территория, но кто его знает, что взбредет Гордосинтери в голову. Были у меня и некоторые опасения насчет темных амбиций. Мне казалось, что я достаточно хорошо узнал Дроу, чтобы доверить ей управление кланом. Однако что творится в голове у остроухой дамочки, которую воспитывали в жестком матриархате, сказать могли разве что боги. Если Эль захочет пойти против неформального главы клана Рос, меня это не так уж сильно удивит. Вечером мы собрались в таверне. Как и обещал, закупил Кицуны партию булочек с корицей. «Мфа! Отлично! Ничего делать не надо, а служба идет. Скоро долг будет закрыт!» — пробормотала хвостатая с набитым ртом. «Не так быстро!» — хмыкнул я. «Разумеется, пока мы в урке по делам, эти дни не идут в счет долга». «Чего, Фыр? Ты так не хочешь отпускать нас? Дроу, скажи ему!» «Мне без разницы», — пожала плечами Эль. «Как это? Разве ты не желаешь избавиться от долга и обрести свободу?» «Я связала свою жизнь с кланом Рос и с мастером Икари Летовым», — проговорила Эль, чуть помедлив. «Долг меня не волнует. Месяцем меньше, месяцем больше. Я останусь в клане и в отряде в любом случае». «Ох, как же ты выросла!» — смахнул я фантомную слезу. «Моя милая детка! Предательница! Ты должна была бороться со злым мастером, а не примкнуть к нему!» «Говори, что хочешь, только я вижу, с каким наслаждением ты кичишься своими достижениями в отряде Летова». «Свобода важнее», — возразила Шия. «Свобода. Икари, скажи, ты можешь отпустить меня прямо сейчас, если я попрошу?» «Наверное, если тебе это для дела надо. Хотя сначала пост главы Рос тебе придется передать другому человеку». «Вот видишь, я не так уж и не свободна», — выдала Эль. «Хуман привязал тебя к себе с помощью бонусов и клана», — буркнула Шия, потягивая морс. — Это все равно, что рабские цепи. Возможно, Эль не придавала большого значения сказанному, но я был очень рад позиции Дроу. Она действительно стала частью отряда и частью клана. Начала ощущать свою ответственность. Долг Дроу, по сути, стал простой формальностью. Приручение шло отличными темпами. Еще бы как-то пробиться через ее панцирь отчуждения и сблизиться. Одной ночи мне было мало. Жаль, в голову ничего дельного не приходило. Впрочем, насущные вопросы требовали более пристального внимания, нежели темноэльфийские прелести. Голова уже начала слегка побаливать. Надо отправляться наверх. Эль Ранессентера. Удивительно, какой кульбит совершили их взаимоотношения. От простого «хищник-жертва» до выстраданных партнерских отношений главы клана и чемпиона. Дроу иногда думала о том, что жизнь завела ее куда-то не туда, но сдавать назад было поздно. Слишком уж она запачкала себя отношениями с хуманами и другими расами. Но даже если она не может сплотить вокруг себя Дроу, Эль-Ра приложит все силы для того, чтобы розы возвысились и заняли свою нишу в бездне. В каком-то смысле ее мечта осуществилась. Эльфийка стала главой перспективного клана и даже пробилась в совет. Им пришлось потратить несколько дней на бюрократические процедуры и прибегнуть к помощи со стороны, но дело было сделано. Наместник вынужден был дать добро на присвоение им титула чемпионского клана, а значит, они получили право участвовать в Совете кланов, чем сразу же и воспользовались. Они вместе с мастером прибыли к Черному дому, месту, где решались многие вопросы в бездне. Икари формально не имел отношения к клану Рос, так что его на совещание не пропустили. Представлять их отправилась Эль-Ра, Икари остался дежурить в холле. Все-таки питомцам нельзя было удаляться далеко от хозяина. Впервые Эль оказалась допущена в такое важное место. Если так посудить, в Черном доме она находилась на той же ступени, что и ее сестра Гордосинтера. Хотя Розам было очень далеко до шипов, Да и она сама не могла сравниться с чемпионом-палачом. Возникла небольшая бюрократическая неурядица. Бумаги о новом чемпионском клане еще не пришли служащим Черного дома, но леди Чар поручилась за клан Рос, да и чемпионская печатка помогла. Эль Ру допустили на очередное заседание совета. Эльфийка прошла в огромный зал, окруженный черными колоннами, по центру которого стоял массивный овальный стол из той же темной скалы. У основания находились красные кресла наместника и председателя совета. Остальные кресла выглядели попроще. Видные люди бездны постепенно подходили в главный зал. Кто-то выглядел серьезным и собранным, как лорд Тайрон. Другие шутили и переговаривались, как лидеры Красного клана и клана Чешуи. Эль-Ра скромно стояла в сторонке, предоставляя право старожилам устроиться за столом первыми. Строить из себя наследницу древнего дома шипов перед сильнейшими людьми бездны она не собиралась. Лучше не нарушать этикет в первый же день. На нее, как ни странно, практически не обращали внимания. Решили, что она является охранником или кем-то вроде сопроводителя, помощника. «Ты что здесь делаешь?» — прорезал тишину зала холодный знакомый голос. «Я тоже рада видеть тебя, дорогая сестра», — обозначила дежурную улыбку Ренессентера. «Клан Рос?» — приподняла она бровь. Очевидно, применила суть и увидела название ее клана. «Оригинально. Думаешь, что станешь черным ядом, что отравит бездну?» Название придумывала не я. Сама понимаешь, розы являются символом яда только в подземелье. «Чемпион-призыватель и чемпион-плут!» — осенила сестру Эль-Ры. «Значит, смогли пробиться на совет? Поздравляю!» «Спасибо!» — как можно холоднее заявила Ренессентера. «Надеюсь, наши с тобой разногласия останутся за пределами стен совета. Вражды между лидерами чемпионских кланов лучше избегать». «Ваши розы — не чемпионский клан, а всего лишь фикция», — фыркнула Гордосинтера. «Как будет тебе угодно, сестра», — не стала спорить Эль-Ра. «Здесь свободно?» «Да, присаживайтесь», — ответил ей невысокий старичок Хуман с козлиной бородкой. Глава гильдии купцов почему-то держал себя в возрасте около 50 лет, хотя кристаллов у него куры не клюют. Наверное, хотел казаться мудрее и опытнее среди более юных коллег. «Не часто у нас объявляются новые чемпионские кланы. Наслышан о вашем чемпионе-призывателе». Имеющие власть и деньги адепты обычно снижали свой возраст с помощью кристаллов души. В среднем держали в районе 30. Но были и такие, кто молодился до 20 или, как лорд Тайрон, предпочитали выглядеть примерно на 40. Разумеется, дроу это касалось слабо, поскольку они жили дольше и дольше сохраняли молодую внешность. Клан Рос стал, конечно, главной темой для обсуждений. Про Икари Летова и его услуги по прохождению испытаний класса все давно были в курсе. Многие думали, что он примкнет к уже существующему крупному клану, а не будет пытаться все строить с нуля. Но все мощные игроки когда-то начинали с нескольких адептов в клане или с пары торговых лавок. Эль внимательно подмечала настроение и отношение присутствующих. Правда, в зале собрались настоящие мастодонты, для которых, естественно, скрывать свое истинное отношение. Ренессентера была привычной к подобным сборищам. Кто-то мог агрессивно выступать против, но в нужный момент спокойно протянуть руку помощи. Другой мог с улыбкой общаться с тобой и называть дражайшим другом, но только ты подставишь ему спину, сразу же вонзит клинок. В этом плане клановые интриги бездны не слишком отличались от грызни между домами подземья. У Ренессентеры было опыта поменьше, чем у сестры, но совсем беспомощной она себя не чувствовала. Многие высказались достаточно позитивно или нейтрально в сторону клана Рос. Вероятно, желали добиться скидок на услуги чемпиона-призывателя. Гордосинтера продолжала язвить в свойственной ей манере. Лорд Тайрон не выглядел довольным, мужчина хранил молчание в ожидании старта заседания. Вскоре объявились и дуэргары, наместник Гелвин Дрог и лорд Глубин Фордес Брон. «Как вы можете заметить, сегодня с нами заседает новый участник», — начал речь председатель Фордес Брон. «Поздравим клан Рос с обретением чемпионского титула. Официально Розы владеют чемпионом Плутом по имени Шия Формин». «А как же чемпион-призыватель?» — поинтересовались за столом. «Все мы знаем, что у чемпионов бывают разные штрафы», — туманно ответил председатель. «Начнем собрание, леди и лорды». Эль внимательно следила за повесткой собрания, стараясь запоминать, кто чью сторону занимает чаще всего. В основном Дроу воздерживалась, поскольку не так хорошо разбиралась в тех или иных спорных моментах. Но в очевидных вопросах отдавала свой голос «за» и «против». Фордес Брон предложил распространить сбор взносов и на чемпионские кланы. Очевидно, что вопрос касался в первую очередь Рос, поскольку небольшому клану будет сложнее собрать требуемую сумму. Но собравшиеся так и не смогли договориться, как правильно вести подсчет голосов. Небесные кланы ратовали за справедливый подход, взносы для всех, чемпионские же были категорически против. Так что к единому мнению прийти не удалось, преференции чемпионским кланам сохранились. Порой некоторые из собравшихся начинали долго спорить или поливать друг друга грязью. Собрание превращалось в балаган. Председателю стоило больших трудов возвращать дисциплину в зал Черного дома. Заседание оказалось в целом короче, чем рассчитывала Эль. Всего полтора часа прошло, как Фордес Брон объявила о завершении основной части. Некоторые вопросы перенесли на следующие встречи. «Леди и лорды, есть ли еще вопросы, требующие обсуждения?» «Если позволите», — произнесла Ранис Синтера. «Слово главе клана Рос», — махнул Дуэргар. «Хочу еще раз засвидетельствовать почтение присутствующим. Для меня большая честь принимать участие в Совете кланов. Клан Рос хотел бы принести публичные извинения за известный инцидент в крепости Фарадшор. Возник конфликт с кланом Глубин, который бы мы хотели уладить. Все-таки Розы не по своему желанию шли рудокопами в медные копи». Эль-Ра понимала, что вообще-то они являются пострадавшей стороной, но все же главное сейчас — это наладить отношения. Если одних извинений хватит, можно и немного прогнуться. «Кто вернет наших погибших братьев и сестер?» — хмуро поведал Фордес Брон. «Кто возместит репутационные потери?» «Кончайте валять дурака!» — вспылила Горда Синтера вдруг. «Вы сами устроили себе репутационные потери, когда решили использовать рабский труд и пихать паразитов на адептов. Мы закрыли вопрос Фарадшор давно. Вы не имеете права трогать сбежавших узников. Или клан Рос, как они теперь себя называют». «Ты защищаешь клан Рос из-за сестры, леди Шипов», — обронил Гелвин Дрок угрюмо. «Еще чего! С сестрой я еще разберусь однажды». «Коллеги, попрошу спокойствия», — влезла леди клана Чар. «Давайте не будем забывать про фактор чемпиона-призывателя. Все призыватели до него не обладали столь полезными способностями для продвижения других адептов в бездне. Считаю, что мы должны обеспечить независимость и безопасность клана Рос. Надеюсь, клан Глубин понимает всю важность момента». «Понимаем», — обронил Фордес Брон. Многие высказали свои мнения, но дуэргары хранили угрюмое молчание еще долго. В конце концов, они вынуждены были дать некие расплывчатые гарантии по недопущению вражды с кланом Рос и занятию нейтральной позиции. Сдались под напором общественности. Все-таки Икари успел провести много адептов через испытания класса, и кланы оценили перспективы. Некоторые даже специально ждали, пока чемпион-призыватель перейдет на следующий этап, и они смогут пройти испытания с сильнейшими наградами. Собрание не заняло много времени, но выпило много сил, особенно моральных. Ранис Синтера покидала главный зал слегка опустошенная и уставшая. Сражаться с монстрами и разбойниками легче, чем устраивать дебаты на совете кланов. «Как прошло?» — нетерпеливо поинтересовался мастер, когда она вышла в холл. «Если вкратце, нам удалось достичь договоренности с кланом Глубин. Миссия выполнена». «Ура! Молодчина!» Икари порывисто обнял Дроу, чего та не ожидала. Девушка почувствовала тепло и силу мужского тела, что вызвало закономерные воспоминания. Похвала была ей приятна, но переходить грань не следовало. «Куда ты тянешь свои грязные руки?» «Пока никуда». «Так-так», — раздался позади язвительный голосок. «Так ты действительно легла под Хумана? Омерзительно!» Дроу прошиб холодный пот. Она взглянула на Икари гневно. «Ты рассказал об этом?» «Я ничего не рассказывал», — возразил Хуман. «Хо-хо! Я не в том смысле имела в виду, но так даже интереснее», — рассмеялась Горда Синтера. «Как же низко пала надежда дома Шипов! С кем дальше возляжешь? С орками или гоблинами? Не твое дело. Можешь не благодарить за помощь на совете. Не ради тебя старалась», — махнула рукой Горда Синтера и направилась прочь. «Еще свидимся!» Телохранители Дроу встретили ее и взяли под сопровождение. Леди клана Шипов покинула Черный дом. «Это конец моей репутации», — горестно покачала головой Ранис Синтера. «Скорее, это начало новой репутации», — хмыкнул мастер. «Твоей новой жизни». Эль-Ра не могла не согласиться с его словами. Вот только какая это будет жизнь, она не представляла. В любом случае, вернуть все назад уже не выйдет. Остается лишь идти вперед и покорять ярусы бездны один за другим. Конец третьего тома. Читал Александр Степной, корректор Анастасия Беляева.